Саша очень любил родителей и скучал в разлуке с ними. В апреле 1828 года, в ответ на объявление султаном священной войны против России, государь объявил войну Турции. Летом он отбыл в действующую армию, командующим которой поставил фельдмаршала Витгенштейна, а начальником штаба был генерал Киселев. В один из июньских дней из Молдавии в Петербург и Москву шли письма. И вскоре в Павловске великий князь, а в сельце Титове Лихвинского уезда Калужской губернии Митя Милютин с одинаковым восторгом читали известия об Улан-Лыкском сражении. Русские солдаты показали там храбрость и стойкость. Когда толпы янычар набежали на холм, где стоял штаб главнокомандующего, генерал Киселев выхватил шпагу и сражался наравне с солдатами. Вечером государь позвал его в свою палатку, благодарил и пожаловал осыпанную бриллиантами шпагу с надписью «За храбрость». Учение наследника шло довольно успешно, хотя для воспитателей виден был сложный характер мальчика. Он был нервной натурой, легко смеялся, еще легче плакал, часто шалил, ссорился с товарищами. В качестве главного недостатка ему указывали на отсутствие выдержки и энергии, частую вялость, апатию. Не раз он говорил, что не желал бы родиться великим князем. Воспитание сына и отца отличалось весьма заметно. «Я получил бедное образование», — вспоминал сам Николай Павлович. Преподаватели его и Михаила были люди ученые, кукольник, Балугианский, Шторх, но они не могли и не старались овладеть вниманием своих воспитанников, привить им любовь к знаниям. Также неудачен был и выбор закона учителя. Нас учили только креститься в известное время обедни, договорить наизусть разные молитвы, не заботиться о том, что делалось в нашей душе, признал позднее Николай Павлович. Большое значение имели главные наставники, генерал-граф Матвей Иванович Ламсдорф и 6 других кавалеров. Наши отношения к ним были более основаны на страхе или большей или меньшей смелости, вспоминал он же. Граф Ламсдорф умел вселить в нас одно чувство — страх, и такой страх и уверение в его могуществе, что лицо матушки было для нас второе в степени важности понятия. Сей порядок лишил нас совершенно счастья сыновьего доверия к родительнице, к которой допускаем мы были редко одни, и то никогда иначе, как будто на приговор. Беспрестанная перемена окружающих лиц вселила в нас с младенчества привычку искать в них слабые стороны, дабы воспользоваться ими в смысле того, что по нашим желаниям нам нужно было, и должно признаться, что не без успеха. В учении я видел одно принуждение и учился без охоты. Меня часто, и я думаю, не без причины, обвиняли в лености и рассеянности, и нередко граф Ламсдорф меня наказывал тростником весьма больно среди самих уроков. Для своего первенца Николай Павлович постарался все сделать иначе. Удивительно ли, что по характеру великий князь был схож скорее с матерью, мягок и добр? Сам Николай Павлович в детстве был необщителен, задумчив, очень застенчив, но совершенно преображался в игре. В военных играх он бывал неутомим и забывал обо всем на свете. После 7 лет почти каждый день заканчивался ссорой его или дракой с Володей Адлербергом, Фитингофом или двумя братьями, графами Заводовскими, братьями Ушаковыми и маленьким графом Апраксиным. Мальчишки при воспитателях терпели, а так не спускали. Как-то во время учения в Гатчине стреляли из пушек. Николай испугался и спрятался в алькове спальни. Володя Адлерберг нашел его там и стал стыдить. Маленький Николай понял насмешку во внешне почтительных словах уже большого 13-летнего Адлерберга, Не зная, как ответить, он ударил его по лбу прикладом игрушечного ружья с такой силой, что шрам до сей поры виднелся на лбу почтенного министра императорского двора. «Постоянно кончает тем, что причиняет боль себе или другим», — писали в дежурном журнале воспитатели о великом князе Николае. А Саша был жалостлив, он жалел и себя, и других. Единственное, в чем походил на него сын, в постоянном желании командовать в играх, он также не умел и не хотел подчиняться.